Глава 8. Москва. Содержание духовенства. Набожность царя. Алексей Михайлович и бояре. Все духовенство этого города получает содержание от царя. Священник 2 рубля в год, дьякон 1 рубль, кандиловозжигатель 1 рубль, просвирня 6 копеек. На церкви бесприходные содержание идет от царя. Священники приходских церквей несколько раз в год собирают доход со своей паствы, обходя дома со крестом, начиная с праздников Рождества и Богоявления, а также в храмовый праздник на Пасхе и в начале месяца. Усердие всех московитов, больших и малых, в посещении церквей весьма велико, и любовь их к беспрерывным большим поклонам и к иконам свыше всякого описания. Множеством своих молитв они превосходят, быть может, самих святых, и не только простолюдины, бедняки, крестьяне, женщины и девицы, и малые дети, но и визири, государственные сановники и их жены. Если обладают такими добродетелями, как мы раньше о том упоминали, царь и царица, кои стоят во главе подданных, то каковы же должны быть эти последние? О добродетелях этого царя нам рассказывали, что во все дни года он имеет обыкновение в день памяти каждого святого, во имя коего имеется церковь в этом городе, а в нем есть церкви в честь святых и праздников на целый год, бывает даже более одного праздника в день, имеет обыкновение в большую часть праздников главных святых отправляться в их церкви, причем идет пешком, не желая ехать, из любви и благоговения к ним. Он стоит от начала обедни до конца с непокрытой головой, как всякий другой человек, и непрестанно кладет поклоны пред иконой святого того дня, ударяя челом о землю с плачем и рыданием. Так поступает он пред людьми. А внутри же своего дворца он и царица, как рассказывают, ведут образ жизни превосходнейший, чем святые. В постоянном бдении и молениях в своих церквах по целым ночам. То, что мы сообщили, составляет лишь малую долю слышанного нами о царе и виденного своими глазами. Впоследствии, в своем месте, мы скажем о том, что он делал на первой неделе поста. Переводчики рассказывали нам, что он спросил патриарха Иерусалимского, беседуя с ним за трапезой: «О, батюшка!» Этим словом, которое значит «О, отец мой!», он обыкновенно зовет архиереев. «Дошло до меня о господаре молдавском Василии, что он очень богат, милосерд, очень любит воздвигать храмы и творит много благодеяний. Но правда ли, что он стоит в церкви в колпаке и не снимает его?» Патриарх отвечал: «Да, это правда, ибо мы видели, что он никогда не снимает колпака, кроме как во время входа с Евангелием и великого выхода. Причина этого, как мы потом узнали, двоякая. Одна, что он делает это по своей чрезмерной гордости. Другая, потому что он сед и красит постоянно свою бороду в черный цвет, чтобы казаться молодым, а потому совестится открывать голову, ибо волосы его седы, а борода окрашена в черный цвет. Обрати внимание, о ты, любящий Христа, на этот вопрос, который сделал царь московский по сему поводу». Рассказчик продолжал: «Когда царь удостоверился в этом из слов патриарха, то поднял руки к небу и, вздохнув из глубины души, сказал: „О, долготерпеливый, как ты не прекратишь жизнь того, кто осмелился стоять так пред тобою?“» И это было пророчеством о Василии, ибо через короткое время с ним случилось то, что случилось. Обрати внимание на эти дела, от коих посидели бы младенцы. Ибо тот, как мы рассказывали раньше, не снимал колпака не только в церкви, но даже пред архиереем садился всегда на троне в переднем месте, а нашего учителя сажал справа от себя, тогда как этот царь, и не он один, но и другие московские цари, его предшественники, как в церкви стоит с открытою головой, точно так же постоянно и пред архиереями и священниками. Такой у них обычай от избытка их добродетели, смирения и отсутствия гордости. Нам также сообщили о царе, что государственные сановники в царствовании его родителя не боялись царя, потому что он был человек простодушный, мягкий, слабого сложения, не любивший кровопролития и войны или подобного, так что его звали монахом. Но этот царь обуздал и смирил вельмож в конец, и многих из них казнил. Нам рассказывали, что в самое недавнее время он убил собственной рукою одного из вельмож среди дивана. А именно, он послал его в одну область привести тамошних ратников для похода. Эти же, придя к нему, упросили его подкупить деньгами, освободить их от похода и дать отсрочку до будущего года. Вернувшись к царю, посланный стал просить его под разными предлогами избавить их от похода. Царь тотчас понял, в чем дело, и немедленно послал одного из своих слуг в качестве шпиона разузнать от жителей той области, сколько они дали военачальнику, который к ним приезжал. Тот разузнал и, вернувшись, сообщил царю. Последний призвал того несчастного, и как он молод и весьма жесток, умертвил его своим мечом среди дивана. Московиты никогда не любили походов и войн, стремясь к спокойствию и безмятежной жизни. Они говорили: «Наша страна велика, хватит нам, наше царство очень обширно, с нас довольно». Но теперешний царь нашел, что они заблуждаются, и сам лично отправился в поход, дабы укрепить их мужество, ища, по его словам, победы ради своего возлюбленного Христа. При таковом его намерении Бог даровал ему то, на что он надеялся, ибо в настоящее время он не только взял город, выстроенный его предками, но, как мы расскажем потом подробно, овладел всею страной ляхов и совершенно сокрушил их. То, что мы сообщим сейчас, достаточно для довершения начатой нами главы. Царь обходился со своими вельможами так, что вместо спокойствия подвергал их большим трудам. Нам рассказывали, что в прошлом году он выехал с ними на богомолье в один загородный монастырь. Великая река Москва обтекает большую часть города. По дороге царя был мост, но царь оставил этот мост в стороне, а съехал подле него в реку, которая очень глубока, переехал через нее и вышел на другой берег в совершенно промокшей одежде. Затем крикнул своим вельможам: «Кто не поедет за мной, тот лишается жизни». Его целью было посмеяться над ними, ибо большинство их тучны и толсты. Уверенные в неминуемой беде и не видя от нее избавления, невозможности бегства, они поневоле спустились в воду, отдав поводья своих лошадей. Так как они большую частью были тучны, то погрузились по шею и, как их лошади, поднимали головы свои вверх. Царь смотрел на них и смеялся, пока они не перебрались через реку в самом жалком положении, в промокшей одежде, как пешие, так и конные. Они стали укорять царя, как будто он действительно имел намерение их погубить. Но он ответил им: Моя цель – уменьшить этим ваши толстые животы, которые вы отрастили себе при моем отце, в покое и безопасности». Затем он поехал с ними дальше, и, наконец, они вошли в монастырскую церковь и отстояли обедню от начала до конца. И царь с ними, в промокшей одежде, с которой струилась вода. Он никому из них не позволил выйти до окончания обедни. Все пошли в его дворец и просили отпустить их, чтобы переменить платье, но он не пустил, пока не поднес им по 3 чарки за раз, говоря: «Мы сегодня заслужили большую награду и крупную плату за тем, что отстояли обедню утопленниками», и не отпускал их, так что большая часть их дрожала от холода, и у них зуб на зуб не попадал. Нам рассказывали о царе, что он в одно воскресенье по обыкновению был у заутрени. Бояре имеют обычай приходить из дому, чтобы вместе с царем присутствовать за богослужением. Случилось, что они не знали о том, что он будет у службы в этот день, и запоздали приходом. Он тотчас записал имена тех, которые не явились, и послал привести их из дому со связанными руками, отвел их на берег реки Москвы, которая течет близ дворца, и велел бросить их всех в реку. Схватив за руки и за ноги, в их парчевой одежде и совсем что было на них, говоря: «Вот вам награда за то, что вы предпочли спать со своими женами до позднего утра этого благословенного дня и не пришли отстоять за утренню вместе с царем». О нем существует много подобных рассказов, но записаны немногие для удовольствия внимательного читателя.